9. Гриша. Тося вела меня по своему хозяйству, и ее смущение было почти осязаемым. Она шла чуть впереди, нервно поправляя платок на голове и жестом показывая то на покосившийся забор, то на прохудившуюся крышу сарая. «Вот тут забор совсем плох», — пробормотала она, избегая моего взгляда. «Зимой ветром повалило, а поднять, ну, не справиться одной. А там дровник, но дрова еще лежат не колотые». Она говорила быстро, с легкой дрожью в голосе, словно извиняясь за то, что ее мир не был идеальным, отполированным, чистеньким и глянцевым, как моя жизнь в городе. Она словно ждала, что я буду брезгливо морщиться или отпускать колкости. Но я видел другое. Да, забор стоял кое-как, но земля вокруг была чисто выметена. Да, крыша сарая протекала, но его стены были аккуратно побелены, а возле входа стояли горшки с геранью. Куры клевали зерно не где попало, а в аккуратно сколоченном загоне. Усадьба не производила ощущения запущенности. Каждая травинка, каждый цветочек и камешек были пропитаны любовью и уютом. Здесь было приятно находиться. Но самое главное — Тося. Она была воплощением этого места. Ее руки в царапинах, ее простая одежда, ее усталые, но полные решимости глаза. Она не сдалась, не спилась, как многие. Она одна сражалась с этой громадой хлопот и проигрывала в чем-то, но в главном нет. Она держала оборону. «Все женские дела сделаны идеально, Тося», — сказал я вдруг, глядя не на сломанный забор, а на нее. «Ты замечательная хозяйка». Она вздрогнула и, наконец, посмотрела на меня удивленно. Ее лицо просияло. «Просто мужика нанять денег нет», — опустила она глаза. «Да и некого, у всех деревенских свои дела». В этих словах не было жалобы. Была простая, горькая констатация факта. И от этого сжалось сердце. Я представил ее одну, зимой, пытающуюся поднять этот забор по колено в снегу, и во мне закипела какая-то странная, почти первобытная ярость. Не та холодная злоба, которую я испытывал к Брагину или к Оксане, а что-то горячее, граничащее с желанием защитить девушку. «Ничего», — сказал я, и мой голос прозвучал тверже, чем я ожидал. «Разберемся. Я, конечно, не волшебник, но кое-что могу». Она посмотрела на меня с надеждой, смешанной с недоверием. Городской фраер, который впервые в жизни видел так близко кур, не по телеку, а вживую. Но для меня это вдруг стало делом чести. Не просто отсидеться здесь, а помочь, оставить после себя что-то хорошее, починить то, что сломалось, не по вине Тоси. Она подвела меня к Тойоте. Я видел машину, когда выходил курить на крыльцо. Вблизи она выглядела еще печальнее. «Механик дорого берет», — повторила она свое грустное заклинание. «Она на ходу, только гудит странно. Лишний раз уже не завожу». Потом была корова. Большая, добрая, с умными глазами. Тося, уже чуть расслабившись, показала, как ее доить. Ее движения были выверенными, точными, профессиональными. Тося делала это играючи, поэтому казалось, что в дойке коровы нет ничего сложного. Когда попробовал сам, почувствовал себя рукожопом. Сначала все штаны себе молоком забрызгал, потом Милка переступила с ноги на ногу, едва не повалив меня вместе с ведром на пол. Вишенкой на торте стал шлепок ее вонючего хвоста в аккурат мне по роже. Тосе показалось это забавным. Она рассмеялась звонко и заразительно, поэтому на корову я совсем не злился. Проводив девушку на работу, я остался один посреди ее усадьбы. Надо было начинать, но с чего? Я обвел двор взглядом. Дрова? Нет, голова пока не выдержит ударов топора. Забор? Слишком масштабно. А вот Тойота, прям руки чесались. Ремонт машины казался мне самым простым из всего, что предстояло сделать. Я дернул трос и открыл капот. Знакомый запах бензина, масла и старого металла ударил в нос, вызвав внезапный острый приступ ностальгии. Сколько лет я не лазил в двигатель? 10? 15? Мой первый бизнес был связан с тачками. Я начинал обычным перекупом. Брал подержанные машины, красил им губы, накидывал процентов 20, а то и 50, и втюхивал их каким-нибудь лохом. Потом пошли деньги, дорогие костюмы, переговоры, офисы. Я забыл, каково это — чувствовать металл под пальцами и решать задачу не деньгами, а смекалкой и гаечным ключом. Повернул ключ зажигания. Двигатель схватился с полоборота, затарахтел, затрясся и захлебнулся с неожиданным энтузиазмом, выплевывая из-под днища клубы сизого дыма. Я выключил зажигание. В наступившей тишине было слышно, как где-то лает собака и щебечут воробьи. И я сразу все понял. Сразу. Это как езда на велосипеде. Не забывается. Двигатель работал неровно, с перебоями. Клапана. Грохот и дым — убитый глушитель. И общая утренняя болезненность намекала на старые, ни разу не менявшиеся свечи. Я нашел в Тосином гараже ящик с инструментами. Все было старенькое, потрепанное, но, на удивление, полное и ухоженное. Снова полез под капот. Сначала просто оттирал грязь, откручивал, смотрел. Пальцы сами помнили движение. Боль в голове потихоньку отступила, уступив место сосредоточенности. Здесь все было ясно. Вот неплотность, вот стершийся контакт, вот трещина. Никаких подвохов, никаких двойных игр. Простая механика. Я не заметил, как пролетело время. Не вспомнил ни о Брагине, ни о Сереге, ни об Оксане. Был только я и металлический организм, который нужно было вылечить. Жаль, не было новых свечей и сварочного аппарата, так бы я довел работу до конца. Но ничего, придет Тося, разузнаю, где можно раздобыть сварку. Уверен, дело решаемое.